ты и с ней ругался, — кричал только, спеша взять перевес в этой ссоре. Где? Он это прекрасно понимал. Он был кругом виноват, а Уздечкин прав. У тебя все плохие, ты один хороший. Тебе плохо, так ты на всех кидаешься. Валя проснулась от крика и громко заплакала. «Ну ты еще чего?» — сказал Уздечкин надорванным голосом. «Спи, спи, спи, слышишь?» Он уложил ее под окно одеяла. Ольга Матвеевна поднялась, смотрела перепуганными глазами, спрашивала. «Что тут? Кто кричит? Господи, и ночью покоя нету!» Только отвернулся к стене и заплакал душными мальчишескими слезами. И никто не спросит, что с тобой было в эти 7 дней. И некому даже рассказать, как ты правил лошадьми. Глава 5. Дети завода. Как-то был у Листопада спор с Зотовым, где рабочее место директора. Зотов доказывал, что в кабинете. «Ты пойми», — говорил он, — «мы с тобой действительно генералы. Под нашим командованием армии. Начальники цехов, главный конструктор, главный технолог, главный механик, главный металлург, главный энергетик. Это ведь высший командный состав. Что же мне, бегать за каждым? Слушай, ведь начальник цеха смыслит в своем деле, ей-богу, не меньше нас с тобой. Их нервирует, когда крутишься у них перед глазами. Они думают, что директор им не доверяет. Я бываю на сборке и на испытаниях, а вообще я у себя. Люди приходят, я на месте, моментально приму, культурно. А к тебе? Звонишь, звонишь, один ответ, он на заводе. А если ты кому-нибудь срочно нужен? Где тебя поймаешь?» Это пережитки первого периода стройки, где начальство на лесах. А Листопад тосковал в кабинете. Сидеть за письменным столом было ему трудно. Посидит час-полтора и идет в цеха. Но все-таки получалось так, что едва Листопад появлялся в кабинете, как раздавались телефонные звонки и приходили посетители. И всем им Листопад действительно был очень нужен. Очевидно, без сидения в кабинете никак не обойтись. Вот и сегодня. Едва он вошел, как Анна Ивановна доложила, что 3 раза звонил комсорг завода Коневский, спрашивал директора. Коневский за все время обращался к Листопаду не больше 4-5 раз и всегда по серьезному делу. Листопад велел Анне Ивановне сейчас же созвониться с ним. Коневский явился очень скоро. Это был узкоплечий, еще не сложившийся юноша, с молодыми темными усиками, с горячими карими глазами, с лицом неправильным, подвижным и прелестным, какое может быть только у очень молодого и очень хорошего человека. Ворот вельветовой блузы с застежкой молнии не закрывал его шеи, нежной, как у девушки. Он старался выглядеть солидным и укротить свою горячность. Кровь то и дело приливала к лицу. Листопад оглядел его с чувством собственнической гордости. Эти вельветовые блузы достал по его заказу начальник Орса. Листопаду хотелось, чтобы у молодых людей на заводе был вот именно этот демократический, элегантный, непринужденный вид. Коневский рассказывал о слесаре, подростке 15 лет, который проштрафился, прогулял целую неделю, и теперь его надо отдавать под суд. Коневскому было жалко Тольку, из-за этого он сюда и пришел. Жалко потому, что прогулял он, Коневский это понимал, по ребяческому легкомыслию. Но чтобы выручить Тольку, надо было сделать что-то незаконное, и это было мучительно Коневскому. Кроме всего прочего, только родственник Уздечкина. Об этом надо было сказать директору, но тот может подумать, что Коневский заступается за Тольку из соображений кумовства и семейственности. Сам Уздечкин ни за что не будет хлопотать за родственника. Он в таких вещах человек щепетильный.